Глава 36. Стук в дверь разбудил Штааля. Он поднял голову с подушки, приподнялся на локти и растерянно прислушался. «Да, это моя спальня, я дома. Павел убит и никакой дыбы, но стучат». «Ну и пусть стучат». Он снова опустил голову на подушку. Стук усилился. Шталь выругался, ступил, морщась босыми ногами на холодный пол, надел туфли, раздавив пятками войлочные затки, и, зевая, пошел открывать дверь, шаркая по полу плохо надетыми туфлями. «Кто там?» — сердито спросил он, отодвигая запор, но не выпуская его из рук по приобретенной в последние дни привычке. «Это я, дорогой мой, открывайте, не бойтесь», — сказал старческий голос. Шталь с удивлением открыл дверь. Перед ним стоял Пьер Ламор. «Вы спали? Извините меня, пожалуйста», — сказал он. Смущенно застегивая на груди рубашку, Шталь заторопился, впустил старика и, быстро пробежав вперед, пригласил гостя в кабинет. «Чего ему надо? Ведь еще утро. Эх, забыл я шлафрок порядочный купить». Он кое-как оделся, надел туфли как следует и вышел в кабинет к Ламору. «Угостить его, что ли? Есть Мадер. Обойдется. Да и день не такой». Ламор, как оказалось, уже знал об убийстве императора. Знал, по-видимому, и об участии в деле Штааля. Тем не менее, он угрюмо попросил его все рассказать подробно. Во второй раз рассказ Штааля вышел эффектнее, чем в первый. Он не говорил прямо, что принимал участие в цареубийстве, но сцену в спальне изложил с такими подробностями, что в выводе не могло быть сомнений. Тон его речи был довольно беззаботный, местами почти удалой. Шталь даже прервал на минуту рассказ и спросил гостя развязно: «Выпить ничего не хотите? Стакан Мадеры?» Ламор покачал головою. «А ведь вы были правы», — сказал Шталь, улыбаясь. «Вы были правы. Помните, мы беседовали с вами в Михайловском замке. Я уже тогда принимал ближайшее участие в заговоре». «Ну что ж, и поздравляю вас», — мрачно сказал Ламор. «Очень, очень умно. Убили тирана, да?» «Одного тирана вынести можно, а 10 000 гораздо труднее. У нас в 1793 году в каждой деревне правили деспоты, вышедшие из низов, тупые, озлобленные, невежественные. Поверьте мне, мой друг, все на свете лучше революции. А вы теперь от нее на волосок. Искренне желаю Александру спасти от нее и себя, и Россию. Его положение, конечно, ужасное. Что ему было делать? Говорят, он умный и талантливый человек. Очень вам советую поладить с новым царем. Другой такой ночи, как нынешняя, России не вынесет. На, в самом деле, что ему было делать, бедному юноше?» — повторил Ламор и задумался. «Будет война, долгая война», — сказал он решительно. Шталь с легкой улыбкой развел руками, как бы показывая, что это уже зависит не от него, или, по крайней мере, не от него одного, хоть он и все сделает для предотвращения войны. Впрочем, он плохо понимал связь между войной и убийством императора Павла. «С Англией, что ли, война? Да ведь говорят, будто англичане дали деньги на дело». «Вы особенно не радуйтесь», — сказал с раздражением Ламор. «Ведь не меня убьют на войне, а скорее вас. Да и неизвестно еще, чья возьмет. У нас громадная армия, а такого полководца, как первый консул, нет в целом мире». «Так с Францией война? Ну да, конечно», — подумал Шталь. «Поживем, увидим», — сказал он задорно. «Вот вы мне тогда предсказывали, что я попаду в застенок. Ведь не попал же?» Ламор, ничего не отвечая, смотрел на него мрачным взглядом. «Однако вы веселый человек», — сказал он, еще помолчав. «Так ничего?» «Что ничего?» — как бы не понимая, переспросил Шталь. «Да то, что было ночью», — сердито пояснил Ламор. Шталь сделал грустное лицо. Разумеется, приятного мало, нелегко убить человека, но мы спасли Россию от тирана. Ведь это, я тоже думаю, что ничего или почти ничего, — перебил Ламор. Пустяки убить человека, особенно если с идеей. Да, собственно, и без идеи, при твердой обеспеченной безопасности. Вздор, будто казни никого не устрашают. Очень устрашают, очень. Добряк Беккариа, чутьем угадавший ту слащавую ложь, которая была нужна людям его времени, сам боялся всего на свете, особенно же боялся начальства. А вот в страх, внушаемый пытками, казнями, не верил. Совершенно не верил. Я так думаю, что у нас сейчас генерал Бонапарт решает своим опытом большую политическую проблему. Можно ли в революционное время основать власть на полутерроре? Гнусно казнить 50 человек в день, как Робеспьер, а 50 человек в год, пожалуй, необходимо. Посмотрим, что ваш Палин сделает. Да ему кого казнить-то? Как кого? Крестьян, которые начнут бунтовать, поляков, которые пожелают отделиться. Вы как, кстати, полагаете, вернут полякам независимость или нет? Ну, мы подумаем. Подумайте. Если вы, молодые люди, решите сохранить Польшу за собой, то очень советую вам не трогать царей. Без них вам ее и не видать было. Надо знать, чего хочешь». Республика так республика, но тогда маленькая, вроде Батавской или Гельветической, а? Устройте у себя Сарматскую республику. Это звучит очень хорошо.